Глава 20. Владислав и Адель. Адель снился один и тот же сон, один и тот же кошмар. Она видела, как вонзает ножницы себе в живот, как убивает свое дитя. Разум девушки потихоньку разрушался. Кошмар не заканчивался. Она в коме, бледный врач смотрел на Владислава и Розу. У нее повреждены головной и спинной мозг. Существует, голос Розы дрогнул, существуют способы лечения? На данный момент мы можем лишь поддерживать жизнь в ней и ее ребенке. Владислав едва заметно покачнулся. Ему с трудом удалось не выдать свое состояние. Все повторяется, все как было тогда, снова кома. Бились в его голове одни и те же мысли. Владислав сильно побледнел, голова кружилась. «Проводите нас к ней», — севшим голосом попросила Роза. Доктор привел Владислава и Розу в палату. Внутри новой медкапсулы, которую создали по новейшим технологиям совсем недавно, лежала Адель, одетая в больничную робу. Белая, как снег, кожа, губы плотно сжаты, глаза закрыты. «Владислав?» — Роза с тревогой взглянула на сына. Ее кожа была почти так же бледна, как кожа Адель. «Я хочу посидеть тут, один», — хриплым незнакомым голосом сказал он. Роза взглянула на доктора и кивнула. Вскоре в палате остались только Владислав и Адель. «Прости», — с трудом выдавил он, не замечая, как из его глаз покатились слезы. Две картины передо мной сливались в одну. Адель из первой жизни и Адель, лежащая сейчас в капсуле. И отличало их одно – беременность. В душе творился хаос. Я чувствовал себя предателем. Я предал Адель, предал все, во что верил, предал себя. Зачем мне вообще жить? Словно каменная статуя, Владислав сидел перед капсулой, не способный ничего вымолвить. И даже открывшийся позади портал ничего не изменил. Двое хаймов, прозрачный и зеленый, залетели в палату. «Надо вылечить девушку», — раздался молодой и звонкий голос. «Сможете же?» «Ох-хо-хо!» Зеленый медленно подплыл к капсуле и дыхнул. Изумрудный дымок проник в капсулу, словно она была нематериальна. «Проснется через минут 10. Она в порядке, как и ребенок. Кого там еще надо исцелить?» «Деда одного, за мной!» Серебряный создал портал и влетел в него. Только сейчас Владислав отреагировал. Он вздрогнул всем телом и с неверием повернулся к зеленому. «То, что ты сказал!» Голос Владислава звучал напряженно. «Это правда?» «Конечно!» — фыркнул зеленый. «Я духовное существо третьей ступени. Для меня вылечить эту самку так же легко, как сделать, например, это!» Зеленый исчез в портале. Владислав опустил взгляд на свои руки. Они дрожали. В комнату забежали врач и Роза. «Что случилось?» «Она здорова!» Врач шокированно смотрел на показатели приборов. «Она абсолютно здорова, просто спит!» «Хаймы?» — поняла Роза. Да, Владислав дотронулся до своей груди. Затем, словно очнувшись, он подошел к капсуле. «Откройте ее!» Врач хотел было заикнуться, что желательно провести дополнительное обследование, но не рискнул. Капсула с шипением открылась. Врач подбежал и быстро убрал все катетеры и отсоединил липучки, считывающие состояние головного и спинного мозга, сердца. Владислав принял форму змея Саапу и открыл портал. Адель проснулась в своей кровати. И первое, что она сделала, сразу же проверила живот. «Слава Господу!» Из глаз Адель полились слезы. Она разревелась. Владислав, сидящий рядом, сперва растерялся. Но затем лег к Адель и обнял ее. Она, моментально поняв, кто рядом, вцепилась в одежду Владислава и уткнулась ему лицом в грудь, не прекращая плакать. Каждый из них испытывал сильные эмоции. Владислав, пожирающий изнутри чувство вины. А Адель было страшно. Она вдруг поняла, что не может потерять Владислава, что должна всеми силами вернуть его чувство, чего бы это ей ни стоило. Спустя несколько минут слезы Адели иссякли. Она лежала, уткнувшись в мокрую от ее слез грудь мужа, чувствуя себя опустошенной. А Владислав медленно гладил ее по спине. За окном занимались сумерки, комната погрузилась в полумрак. «Я буду хорошей женой», – пробормотала Адель. «Я не хотела убивать ребенка. Я не знаю, что это было, я…» «Ты не виновата», – Владислав крепче прижал ее к себе. «Это Феликс влиял на тебя ментально». «Феликс?» – Адель захлестнула чувство вины. «Прости, я должна была рассказать тебе сразу, я…» «Ты не виновата», – Владислав сжал руку Адель. «Ни в чем не виновата. Я должен рассказать тебе кое-какую историю, про себя. Выслушай, хорошо?» «Это будет что-то плохое?» – Адель поежилась. «Нет, я расскажу тебе, с чего все началось. Ты имеешь право знать». Я говорил долго, поведал всю правду о том, что возвратил мир в прошлое, о Шарлотте, Адель и о своих чувствах. Чем дольше я говорил, тем свободнее себя ощущал, тем легче мне становилось. Адель же после начальной слабости успокоилась и внимательно меня слушала. То, что произошло с ней, ударило по ее психике. Не знаю, что Адель видела, но она сильно изменилась. За одну ночь повзрослела больше, чем за все 17 лет. Я тоже повзрослел. Точнее, постарел. Уверен, будь я обычным человеком, не эвольвером, половина моих волос посидела бы после произошедшего. Вид Адель в коме едва не лишил меня разума. Когда я закончил, на дворе было утро. Адель молчала, о чем-то усиленно размышляя. Сейчас она сидела напротив меня, подогнув под себя ноги, и хмурилась. «Надо спасти Шарлотту», — вынесла вердикт она. «Если бы я знал раньше, что она — это я, в общем, теперь все встало на свои места». «Не злишься?» — я устало улыбнулся. «Нет», — глаза Адель упрямо блеснули. «Один раз я уже смогла влюбить тебя в себя. Получится и снова. Я помогу тебе. Мы вместе найдем и спасем Шарлотту, хорошо?» Я кивнул. «А что будет с Феликсом?» «Он умер», — Адель говорила холодно, безжалостно. «Можно и так сказать», — по привычке ответил я, не договаривая. Но, перехватив взгляд, Адель продолжил. «Он сейчас без сознания. Я собираюсь подчинить его формой Кана». «Сделать рабом?» «Мне не нравится такая формулировка». Я через силу усмехнулся. «Говори как есть, Владислав. Ты промоешь ему мозги и сделаешь своим рабом. Если ты прикажешь, он легко умрет за тебя. Я же правильно поняла?» Смотря в серые холодные глаза Адель, я не узнавал ее. Даже Адель из первой жизни никогда не была такой хладнокровной. Наоборот, она горела, как пламя. «Да, ты права. Я сделаю из него своего раба. А еще у тебя такие есть?» «Один, Ганиш. Но его я не стал калечить. Подавил волю и заставил служить себе. В будущем, может быть, отпущу». «Чтобы он потом отомстил?» «Я сделаю так, чтобы он не помнил обо мне». «Мне пришло сообщение», — писала Ника. «Что-то серьезное?» Адель не смотрела на меня, гладила живот. «Пожиратели жизни взбунтовались», — вздохнул я. «Придется их убрать. Рано или поздно это должно было случиться». «Взбунтовались?» — Адель подняла брови. «Так вы настолько близки? А ты знала про нашу связь?» «Глава пожирателей посетил наш филиал в Брюсселе и забрал 22 ядра вожака. Не помнишь? Это произошло после смерти Рональда Бельгийского. Позже я подумала, что ты заказал у пожирателей смерть моего брата. Но получается, что пожиратели подчиняются тебе?» «Подчинялись», — я горько улыбнулся. «А ведь думал, что Адель ни о чем не догадывается. Мухиддина раньше волновала судьба сына и жены, но, похоже, слишком много времени прошло. Он нашел себе новую любовь и перестал обращать внимание на мои приказы. Пожиратели же все преступники и психопаты. Что ты собираешься с ними сделать?» Несколько секунд мы с Адель смотрели друг на друга, а затем моя светлая жена по-доброму улыбнулась и сказала: «Надо им всем промыть мозги и сделать верными воинами». «Пощадите! Прошу! Я ничего не знал! Клянусь!» Соломон Бельгийский стоял на коленях и трясся от ужаса. Перед ним на каменном троне восседал Борис Уральский. «Я ни разу не обманул вас! Честно работал, выполнял все обязательства!» Соломон коснулся лбом пола. «Я не связывался с Феликсом, не знал о нем!» «Вам всем дали шанс!» Борис холодно смотрел на Соломона. «Но моя доброта чуть не стоила мне правнука!» Князь посмотрел на своих сильнейших воинов. Ледяного Алекса, Черного Клопа, Женю Пластилина, Слепого, Бум Валеру, Виталю Невидимку. Все эти люди – одни из тех, кого когда-то порекомендовал Владислав. Верные эвольверы, обладающие незаурядным талантом и сильными способностями. Одного взгляда хватило, чтобы подчиненные все поняли. Ледяной Алекс направил руку на Соломона. Тот не успел ничего сделать, как волна холода накрыла его, превращая в ледяную статую. «Займитесь остальными», — приказал князь и прикрыл глаза. Его трон медленно погрузился под землю. Несколько месяцев спустя. Я летел вниз по спуску, но у меня не получалось сосредоточиться на основной цели. В ближайшие несколько дней родится мой сын. На 8-м месяце беременность Адель начала протекать тяжело, она легла в больницу. Но благодаря Хаймам никакого риска для нее и ребенка не было. Бессмертные морские коньки со способностью к целительству могли и мертвого воскресить, если тот умер не очень давно. Человеческой медицине и лекарям и вольверам до них очень далеко. Тут медленнее, бросил я. За мной бежали 6 вольверов, одетые одинаково. Каждый из них носил закрытый черный плащ, а их лица были скрыты за железными масками. Причем маски не просто прикрывали лица, они были вживлены в череп. Эти 6, Ганиш, Феликс и 4 пожирателей, Мухиддин, Абдулла, Румия и Томаш. И каждый из них теперь готов умереть, по моему слову. Несколько часов назад я принял форму Кана, чтобы проверить намерения врачей, которые будут принимать роды. И как только я стал Каном, я почувствовал, что ментальная нить, связанная с каменной черепахой, дрожит. Наставник-дракон наконец-то вернулся в свою пещеру. Мы остановились перед непримечательной серой скалой. «Выходи!» Мой голос, усиленный энергией жизни, проник в скрытую иллюзией пещеру и эхом отразился от стен. Сейчас я был в форме Атланта, мой сильнейший облик на данный момент. И когда в ответ меня попытались взять под контроль аурой, я легко нейтрализовал атаку. «Как ты смеешь?» Грозный рык превратился в порыв ветра и растрепал мои волосы. «Ты хоть знаешь, кто я?» Мне не удалось сдержать смешок. Я протянул палец, на котором поблескивал ноготь из звездного хрусталя, того самого материала, который я долгое время не мог найти. Из ногтя вырвалось кристаллическое насекомое, похожее на острую мошку, и влетело в пещеру. «Я великий красный дракон из Империи Небесного Дракона! Что ты делаешь? Останови это! Стой! Человек, давай поговорим!» Мое насекомое вонзилось в тело дракона и пробурило себе путь внутрь, наплевав на защиту монстра. «Выходи сюда!» Я вынул еще несколько насекомых. Эти были крупнее и медленнее. Им я приказал обобрать пещеру дракона. Исчезла иллюзия, скрывающая вход в пещеру. Каждая из насекомых имела собственный пространственный карман, и первым делом они забрали необычные артефакты сокрытия. Слушая рассказы о наставнике-драконе, который стал учителем для всего человечества, я представлял себе гигантского страшного монстра с огромными крыльями и огненным дыханием. Но из пещеры вылезла ящерица, немногим больше слона. И крылья у нее были совсем мелкие, да и вид безобидный. Серый невзрачный дракончик с кривоватыми зубами и небольшими рожками на голове. Глаза у дракона были необычными, огненно-красные, идеально круглые, без зрачков. «Человек!» — грозно зарычал монстр. «Убери эту букашку из моего тела и верни все, что забрал!» Как эта ящерица могла обмануть все человечество? Сейчас я видел агрессивного монстра, которого сдерживает от нападения лишь страх передо мной. Он не похож на мудрого наставника. Может, еще не дорос? Люди в первой жизни нашли его лет через 20 после затмения. Я же пришел слишком рано. «Первый, придержи его», — отдал я приказ. Ганиш сразу же оказался рядом с драконом, и в следующую секунду голова монстра врезалась в землю. Я же принял облик Кана и выпустил ментальные нити. В любой момент может родиться мой ребенок. К тому же сейчас идет активная подготовка к переселению в Нижний мир. Мне некогда возиться с монстром. Ментальные нити проникли в голову дракона, и тот заснул. Не знаю, какой силой обладал монстр в первой жизни, но сейчас он был лордом и умел использовать лишь ауру. По моей команде все шестеро безликих, именно так я решил их называть, встали вокруг меня. Я же прикрыл глаза и погрузился в память дракона. Меня очень интересовала история этого существа. Даже если он не из небесных драконов, то должен был где-то услышать о них. Именно эту информацию я и собирался узнать. Первым делом я хотел проверить самые глубинные воспоминания дракона, но, к моему удивлению, обнаружил блок. Он был похож на тот, который я поставил себе, когда увидел смерть Шарлотты. Будь я обычным человеком, то ничего бы не смог сделать. Но в форме Кана мне понадобилось меньше минуты, чтобы разбить блок и добраться до самых первых воспоминаний, о которых дракон и не подозревал. Чем дольше я копался в памяти дракона, тем удивительнее мне казалась его история. Будучи мелким ящером, он нашел эту пещеру и глубоко внутри обнаружил тело мертвого дракона, настоящего небесного дракона, который прибыл из цивилизации С-ранга. И что самое удивительное, тело дракона было абсолютно целым, словно он не умер, а заснул. И вокруг него все было усеяно костями различных существ. Ящер должен был погибнуть, как и остальные монстры, которые приблизились к дракону. Как я понял, все существа избегали эту пещеру, она считалась запретным местом, мертвой зоной. Но ящерица была слишком глупой, поэтому полезла туда. И не умерла, наоборот. Рядом с телом дракона она начала стремительно эволюционировать. Проходили годы, десятки лет. Ящер стал сперва разумным, а затем и древним монстром. Он обрел разум. И смог попасть в скрытое хранилище дракона, где нашел непонятный артефакт, который мог общаться с ящером, что-то вроде ИИ. Именно от ИИ ящер узнал о небесных драконах, и он поверил, что родился из яйца небесного дракона, что он наследник погибшего монстра. В тот момент был поставлен блок в его памяти. Ящер даже горевал у тела погибшего родителя, а затем подначенный ИИ решил во что бы то ни стало вернуться на родину и рассказать сородичам о смерти дракона. Но для этого ему нужно стать сильнее, и первое, что собирался сделать ящер, поглотить линию крови погибшего дракона, эволюционировать в высший вид. Закончив с воспоминаниями, я приказал: «Стойте тут и охраняйте», после чего вышел из изначального мира. «Надо кое-что проверить». К счастью, Агата сейчас находилась на Марсе и могла ответить на мои вопросы. Асита же охотился где-то в изначальном мире. «Лидер», — осторожно ответила Агата, взяв трубку. Она опасалась меня и старалась лишний раз со мной не пересекаться. Впрочем, ничего удивительного, учитывая то, что произошло с Ганишем. «Опиши мне дракона-наставника, пожалуйста», — попросил я. В последние месяцы под влиянием модель я изменился. Стал более мягким и спокойным. Рассказав всю правду жене, поделившись с нею тяжестью знания будущего и раскрыв душу, я словно освободился от оков. Адель не подвела, даже беременная, она стала моим помощником и другом, всегда старалась поддержать меня, помочь. Сперва такая забота и искренность были необычны, но человек быстро привыкает к хорошему, и я привык. «Наставник-дракон?» — Агата запнулась. «Он был большим, как здание этажей в 6-7, красный, с огромными крыльями и гибким хвостом. От него исходила сильная аура монстра, который абсолютно в себе уверен, поэтому мы все ему поверили и не ожидали, что наставник-дракон обманет нас. Вот как? Спасибо тебе. Слышал, ты стала президентом Марса? Я очень благодарна за вашу поддержку», — Агата напряглась. «Уверен, ты будешь прекрасным лидером». Я подмигнул ей и отключился. Проверил сообщение от Ники. Адель пока не родила, а подготовка к заселению Нижнего мира продолжается. Два космических корабля, недавно запущенные в космос, уже приблизились к безымянной планете, на которой Хайма отыскали звездный источник. Никаких следов народа Майя в видимом космосе не обнаружено. Ничего срочного, а значит, можно вернуться в изначальный мир и продолжить дело наставника дракона. В первой жизни этот ящер прошел эволюцию и слился с линией крови небесного дракона, что сильно изменило его внешний вид. И после этого он начал искать способы, как попасть в Нижний мир. И для этой цели использовал людей. Но удивительно другое, в беседе с ящером ИИ упомянул, что вокруг небесного дракона образовалась зона с измененным временем. 10 лет рядом с этим монстром, около года снаружи. Поэтому хоть для мира и минуло 10-20 лет, не больше. Ящер прожил сотни. Подобная информация не могла не заинтересовать меня. Я был в предвкушении.